На лицо Наруто вернулись краски. Частое и неровное дыхание стабилизировалось, вернувшись к глубоким и размеренным вздохам. Почерневшая кожа начала кое-где осыпаться, открывая взгляду свежий розовый покров. «Теперь-то мы можем идти», — раздраженно повторил Энда. Ясука ласково коснулась пальцами щеки блондина и поднялась. Сакура ощутила едва заметный укол раздражения, но предпочла его никак не демонстрировать. «Да, папа», — кивнула Чинойки. Мужчина развернулся и побежал вдоль обрыва. Девочка посмотрела на соски и ухмыльнулась. «За ногу извиняться не стану. Считай бесплатным уроком от излишней самоуверенности. Оказывается, Шаринган не такой уж и могущественный», — с насмешкой в голосе произнесла она и сорвалась вслед за отцом. Учиха сжал кулаки и прожег ненавидящим взглядом удаляющуюся фигуру. Мысленно он поклялся, что при следующей встрече рассчитается за это унижение сполна. Теперь, когда у него появился Шаринган, все тренировки начнут приносить кратно больший результат. «Какаши-сенси, а кто это?» — задала вопрос Харуна. После всего спектра пережитых эмоций, девочка чувствовала себя опустошенной. Неужели все закончилось? Они справились. Где-то на краю присутствовало недовольство собой. В решающий момент ей не хватило знания и мастерства в своей области, и это едва не стоило жизни ее напарнику. «Старые знакомые, Сакура, простите, что вмешал вас в свои личные дела», — ответил Хатаке. Джонин не слишком рисковал с подобным объяснением. У шиноби его калибра хватало врагов. Чтобы не привлекать лишнего внимания, в докладе вместо крови можно указать обычные дзюцу воды, которые из-за местных особенностей приобретали необычный цвет. Таким образом, даже если слова генинов достигнут ненужных ушей, что уже маловероятно, то вопросов возникнуть не должно. Для окончательной достоверности стоило дать каждому из нападавших личность, например, из селения, скрытого в тумане. Важно, чтобы выбранные персоны в это время не засветились где-то в другом месте. Придется потрясти пару старых связей. Чуть позже, когда вернется контроль над чакрой, Какаши старался не задумываться, что размышляет над тем, как замести следы от руководства родной деревни. Там, внизу, он увидел отблеск чего-то важного. Пока слабый, едва заметный, но он приложит все силы, чтобы увидеть, как изменится мир. «А наша миссия», — уточнил Саске. «Выполнена», — сообщил Хатаке. «Банда Железного Пальца уничтожена. Вы устранили Мазааки, а я успел достать Тору Энда. С учетом всего, полагаю, ранг вырастет до А, немного слишком для первого задания, но вы отлично справились». Саске недовольно хмыкнул. Свои успехи он оценивал адекватно. Обычных людей он превосходил значительно. Что касается опытных шиноби, то тут ситуация складывалась куда хуже. Оба боя по итогу завершил Наруто. Учиха мог бы найти кучу оправданий, но не собирался. Полученный результат его не устраивал. «Вы сказали, что Наруто слишком долго использовал чакру Кьюби. Он Джинчуурики, так?» — решил проверить свои выводы мальчик. «Ты правильно понял», — подтвердил Хатаке. «Это многое объясняет», — с едва заметным облегчением в голосе произнес Саске. Теперь Учиха не так сильно задевал внезапный рост силы напарника, и он не чувствовал себя отстающим слабаком на его фоне. Узумаки пользовался заемной мощью, оставаясь все тем же парнем из академии, разговорчивым ребенком, который старается со всеми подружиться. У Саске тоже имелся бонус с рождения — Шаринган, и он ничем не уступал Биджу. Требовалось только немного времени, чтобы продемонстрировать, кто здесь настоящий гений. Сакура отреагировала еще более равнодушно. Она узнала о природе страшной чакры еще до начала миссии, когда осознала, что Наруто для нее больше, чем просто напарник, и поинтересовалась у мамы, откуда у жителей к нему такое отношение. Оказывается, существовал приказ Хокаге, который запрещал взрослым рассказывать детям правду о Наруто напрямую. Но переживающая за дочь женщина уже так сильно себя накрутила, что раскололось мгновенно. Хатаке удовлетворенно отметил реакцию подопечных и приказал разбивать лагерь. В этот момент Сакура осознала, что осталась единственным трудоспособным членом команды. На нее свалились вообще все обязанности, разве что Саске вызвался приготовить ужин. Впрочем, девочка изначально к чему-то такому и готовилась. Это не означало, что она слабая и бесполезная. Просто у нее своя роль в команде. Поэтому, когда Учиха вызвался разделить ночную стражу, Сакура отказалась. «Я воспользуюсь стимуляторами. Их можно принимать без последствий до 2 суток», — объяснила она. «Тебе стоит отдохнуть. В данный момент ты наша главная ударная сила». Саске оставалось только согласиться и забраться в спальник. Угли костра едва заметно рдели, прикрытые сверху маскировкой. Сакура выбрала укромное место и всю ночь охраняла сон своей команды, вслушиваясь в звуки леса. Не так легко отличить суету ежа от звука шагов, но в академии обучали в том числе и такому. Утром девочка приготовила завтрак, проверила ногу Саске, сменила окровавленные повязки. В принципе, рана выглядела чисто, но бегать ему в ближайшее время не грозило. По-хорошему, даже ходить не стоило. «Какаши-сенси, как вы себя чувствуете?» – осведомилась девочка, заметив, что Джонин приоткрыл глаз. Хатаки осторожно пошевелился, прислушиваясь к организму. Сложил печать концентрации. «Уже лучше, Сакура. Думаю, я в состоянии вызывать подкрепление», – оценил собственное состояние шиноби. «Это хорошо», – кивнула девочка. Наруто до сих пор не приходил в себя. Ему лучше, но все равно требуется квалифицированная помощь. Нужно доставить его в госпиталь. Не переживай, на каждой заставе имеется квалифицированный ренин, попытался успокоить подопечную Хатаки. Я попрошу включить его в группу эвакуации. Он и сам прекрасно понимал, что естественная регенерация далеко не решение всех проблем. Джонин прокусил палец до крови и ударил рукой по земле. Техника призыва, произнес он. Вокруг ладони прямо на камне сформировалась черная вязь фуин. Раздался хлопок, и в облаке дыма появился мопс в синей жилетке и такого же цвета повязки с протекторка на хагакури на голове. Пес принюхался и оглянулся по сторонам, оценивая ситуацию. «Давно не виделись, Какаши», — махнул лапкой Нинкин. Он разговаривает, несмотря на ситуацию, не смогла сдержать пораженного крика Сакура. Саски тоже заинтересовался, хотя и не проявил эмоций так ярко. Пес задумчиво почесал лапкой за ухом, всем видом демонстрируя, что более обычной собаки в целом мире не найти. Какаши вздохнул. Призывные животные отличаются высоким уровнем интеллекта. Они не только могут помогать в бою, но и оказывают другую поддержку. Например, Паккун с легкостью доставит послание на ближайшую заставу Листа, объяснил Джонин. У Сакуры на языке вертелось тысяча вопросов, но она сумела временно подавить свое любопытство, чтобы не мешать наставнику писать сообщение. Мопс подставил спину, и Хатаки привычно закрепил на ней послание. «Постарайся не попасть в новые неприятности, пока меня нет», — проворчал Паккун и со скоростью опытного шиноби устремился прочь. «Откуда он знает, куда бежать?» — удивилась Сакура. «Не переживай, Паккун, опытный Нинкин. Ему не впервой заниматься доставкой почты, и географию он знает не хуже тебя», — объяснил Какаши. «Аво, ваш мопс настолько умный», — восхитилась Сакура. «А откуда он у вас?» Хатаки посмотрел на девочку и понял, что так просто она не отвяжется. Въевшаяся в кровь привычка требовала придержать полезную информацию. «Ничего в мире шиноби не достается просто так. Они в одной команде с Наруто», — напомнил себе Джонин. «Призывных животных можно получить только двумя способами», — сообщил Какаши и поднял указательный палец. «Первый, он же основной, каким-то образом договориться с тем, кто уже является владельцем контракта. Если кровью написать собственное имя в особом свитке, то договор считается заключенным». Сакура и Саски внимательно слушали внезапный урок. Наставник редко делился подробной информацией, предпочитая отделываться общими фразами. Второй способ гораздо сложнее. Существует некоторый шанс найти вход в их мир самостоятельно. Обычно он расположен в местах, которые пользуются мистической славой, но это не обязательно. «Что значит в их мир?» – удивилась Сакура. Шиноби запустил руку в волосы. «Эмма», – протянул он, – «призывной зверь может зародиться только в особой пространственно-временной аномалии. Такое место снаружи может выглядеть как обычная звериная нора, но внутри у нее скрываются километры подземных переходов. Это не совсем отдельный мир, скорее карман на нашем». «Понятно. А как вы получили свой призыв?» – поинтересовалась девочка. «Мне случайно повезло заметить такой мир в момент образования. Внутри я встретил Паккуна и остальных. Со временем мы узнали друг друга и заключили контракт», — поделился Хатаки. «Так что они первое поколение своего мира». «Удивительно», — произнесла Сакура. «Хотела бы я тоже заключить контракт». «Не все так просто», — со вздохом ответил Джонин. «Призыв передают только внутри семьи, часто от отца сыну. В очень редких случаях контракт позволяют подписать личному ученику». «А как выглядит формирование мира?» Задумавшись, поинтересовалась девочка. Шиноби хмыкнул. «Поверь, ты его ни с чем не спутаешь, но я бы не особо рассчитывал на такую удачу. События подобного масштаба случаются раз в несколько поколений и могу произойти где угодно. Он попытался образумить Сакуру, но по упрямому взгляду понял, что его усилия бесполезны. Впрочем, не ему рассказывать о ничтожных шансах. Если тебя так привлекает идея обзавестись собственным призывом, то лучше попробуй найти уже существующий мир. Если понравишься его обитателям, они позволят тебе подписать контракт, посоветовал Хатаке. Сакура серьезно кивнула и с задумчивым видом вернулась к своим обязанностям. Осторожно удаляя остатки обгоревшей кожи с руки Наруто, она принялась накладывать бинты с пропиткой. Саски продолжал делать вид, что отдыхает. Паккун появился бесшумно. Спрыгнув с ветки дерева, он приземлился прямо в центре лагеря. «Задача выполнена», — доложил мопс. «Помощь уже близко. Ты молодец», — похвалил Джонин. Благодаря своевременному предупреждению седьмая команда спокойно встретила появление нескольких шиноби. Среди них выделялся Ириннин в светло-бежевой форме. Его взгляд сразу сконцентрировался на Наруто. Какаши поднялся на ноги, и командир прибывших направился к нему. От стандартного образа шиноби-листа его отличала только длинная катана на поясе. Обычно ниндзя предпочитали более короткое оружие. Командир эвакуационной команды Мицуэ Ногучи прибыл. Хатаке Дона уважительно поклонился серьезный мужчина. «Благодарю, что так быстро добрались», — проявил ответное уважение наставник седьмой команды. «У нас двое раненых. Для меня честь оказать вам поддержку», — прибывший подал разрешающий сигнал, и Ренин покинул построение, направившись к Наруто. Для Генина встало откровением, что их наставник не только известен, но и пользуется подобным уважением. В среде шиноби такое отношение могла сформировать только личная сила. Изо дня в день наблюдая ленивого мужика, постоянно почитывающего книжки сомнительного содержания и всеми силами уклоняющегося от своих обязанностей, невольно начинаешь думать о нем в определенном ключе. Между тем Ильинин приступил к обследованию Наруто. Сакура не лезла под руку и старалась впитывать малейшие нюансы его действий. «С ним все в порядке», — удивленно сделал вывод медик. «Повреждения обширные, но уже на пути к заживлению. Не вижу никаких серьезных последствий, неправильного сращивания или аномалий. Просто поразительный уровень регенерации. Он почти сутки не приходил в сознание», — взволнованно поделилась девочка. «Для подобного состояния это в пределах нормы, не отвлекаясь от лечения», — ответил мужчина. «Организм мобилизует все силы для восстановления». Сакура облегченно выдохнула и посмотрела на Узумаки. «Наруто, надеюсь, с тобой все хорошо, а он меня спрашивает. Курама, а страна огня далеко, а я ему. Греби, Сонгаку, греби», — произнес девятихвостый и зафыркал. Наруто устало рассмеялся. В какой-то момент демон Лис поведал ему первую забавную историю о Мототабе и не смог остановиться, пока не рассказал их все. Мальчик уже устал смеяться, зато начал понимать, почему Биджу предпочитают одиночество. Если его истории правдивы хотя бы наполовину, то нет ничего удивительного в их желании держаться от него подальше. Узумаки уже давно мог вернуться в реальный мир, но Курама убедил его повременить и дать организму восстановиться. Никакой опасности товарищам не угрожало, так что Наруто решил прислушаться. «Сам подумай, на этот раз повреждения куда больше, чем после драки с тем Учиха», — произнес Лис, лениво помахивая хвостами. «Тебе в прошлый раз не хватило впечатлений», — мальчик громко сглотнул. Приведенный аргумент его весьма впечатлил. Ситуация с Саске обстояла и того лучше. После использования техники мистической ладони рана закрылась. «Ногу стоит поберечь ближайшие сутки», — озвучил наставление Ильинин. «У тебя нет регенерации твоего товарища, так что дай мышцам правильно срастись», — Учиха нахмурился. Ему не нравилось любое упоминание о том, что он хоть в чем-то уступает Узумаки. Еще и до заставы предстояло добираться на спине одного из шиноби. Даже Сакура бежала своим ходом, хотя с трудом выдерживала заданный взрослыми ниндзя темп. Блондина закономерно нес на спине Ириннин. Дорога до территории страны огня заняла пару часов. На этот раз границу пересекали не по дороге, и Саски заметил множество разнообразных ловушек. Причем большая часть не отличалась сложностью и размещалась едва ли не демонстративно. Но чем дальше, тем изощреннее становились уловки пограничников. В академии им рассказывали, каким образом охраняется территория страны от проникновения со стороны враждебных скрытых селений. В реальности все выглядело гораздо масштабней. Сама застава оказалась качественно замаскированным убежищем прямо в земле. Причем места внутри хватило бы и на сотню шиноби. Имелись оборудованный тренировочный полигон, столовая, комната отдыха, Склад ломился от припасов. Все делалось с расчетом на долгое автономное проживание. Из уроков истории Саски помнил, что во время Третьей мировой войны силы Листа предпочитали действовать, опираясь именно на такие заставы. Оказавшись внутри, шиноби расслабились, зазвучали разговоры. В основном радовались тому, что успели до ужина. Так Учиха узнал, что Идати-кун хоть и гражданский, но готовит отлично, не то что Набуюки-кун, который служил поваром до него. 14-е, 15-е и 16-е комнаты к вашим услугам, Хатаки-дона, раздался голос Ногучи. Ужин через полтора часа. Благодарю, кивнул Джонин и сообщил. Завтра утром, если ваш медик посчитает Саски достаточно здоровым, мы вас покинем. Понял, кивнул его собеседник. Комнаты не отличались друг от друга. В каждой стояло по паре двухъярусных кроватей, стол, стулья, несколько сундуков. В конце освещенного яркими лампочками достаточно широкого и высокого, чтобы не испытывать приступов клаустрофобии, туннеля находились раздельные помещения для личной гигиены. Сакуре, как и Какаши, достались комнаты в личное пользование. Учиха пришлось любоваться блондинистой макушкой на соседней койке. Все спальные места могли похвастаться стопкой свежего идеально выглаженного белья. Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На бусте дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. https://bastytop.pushkin. Глава 22. Саски поставил походный рюкзак рядом с кроватью и огляделся. Ему было любопытно, в каких условиях жили шиноби во времена Третьей мировой войны. Он старательно демонстрировал, что его интересует исключительно рост силы, но на деле все обстояло не совсем так. Саски не превратился в помешанного, который в состоянии думать только об одной вещи. Вместо этого он каждый раз совершал осознанный выбор, ставя полезные занятия выше развлечений. Как бы ему не хотелось побродить по коридорам секретной подземной базы, Учиха открыл дверь и направился на поиски тренировочного полигона. Пусть он пока не мог заниматься, зато никто не запрещал ему смотреть. Шиноби тщательно хранили свои секреты, но на общественном пространстве это правило не работало. Как Саски и предполагал, несколько пограничников свободное время предпочли проводить за тренировками. Особенно его привлек спарринг в центре зала. Мужчина и девушка использовали исключительно тайдзюцу, но даже так зрелище привлекало внимание. Хотя бы тем, что молодая кунайчи уверенно теснила своего противника, орудуя длинными стройными ножками с неумолимостью отбойного молотка. Саски отметил, что мужчина использует более привычный для Листа стиль боя, но каждый раз принимая удары девушки на прямой блок, его лицо немного морщится от боли. Наблюдая за набирающим обороты спаррингом, Учиха попытался прикинуть, как бы действовал сам. По всему выходило, что любое оружие в руках сводили всю техничность девушки на нет. Не могла же она этого не понимать, появление Саски заметили, но оставили без внимания. Только выбритый налысо здоровяк направился в его сторону. «Что, парень, интересно?» Низким хрипящим голосом поинтересовался он. Учиха бросил взгляд на него быстрый взгляд и вернулся обратно к наблюдению за боем в центре зала. «Если и да, то что?» – мрачно бросил он. «Ха-ха, да не напрягайся так, у нас здесь все попроще, чем в центре». Лопатообразная ладонь хлопнула Генина по спине, едва не сшибая с ног. «Хочешь, попрошу Лазу и с тобой тренировочную схватку провести?» Предложение звучало привлекательно. «Если бы не нога, Саски с удовольствием бы провел спарринг с кунайчи. Ее он и продемонстрировал. Не повезло, паря», — посочувствовал здоровяк. «Лаза-то редко спаррингует, нет у нее здесь достойных противников. Я не понимаю, как она справляется с оружием», — решил все же задать вопрос Учиха. «Ха», — самодовольно выдал шиноби, словно способности девушки являлись его личным достижением. «Эй, Лаза, тут малец интересуется, как тебе ноги до сих пор не отрубили?» Девушка бросила в их сторону недовольный взгляд в их сторону, исполнила изящный пируэт и впечатала ножку в металлический манекен на краю зоны спарринга. С оглушительным грохотом железо смяло и перекрутило. Саске показалось, что в последний момент ногу окутало серо-бежевое облако. «Ух!» — одобрительно выдал здоровяк, пальцем прочищая ухо. «Лоза у нас мастер стихии земли. Дотонщики тем и опасны, что одним ударом могут все кости переломать. Зато и оружием почти не пользуются. Тайдзюцу у них такое же. Натиск, ошеломление, сокрушение. заставь их потерять равновесие и считай половина победы в кармане. Благодарю, немного поклонился Учиха. Да чего там, махнул рукой Шиноби. Обращайся, если что. Развернувшись, мужчина вернулся в зону тренажеров. Саски занял положение у стены, впитывая все интересное. Ему понравилась царившая среди пограничников атмосфера здорового соперничества. Впрочем, довольно скоро Шиноби один за другим потянулись в сторону раздевалок. Приближалось время ужина. Поняв, что ничего интересного больше не увидит, Учиха и сам направился в столовую. Место приема пищи представляло из себя длинный зал с рядами квадратных деревянных столов. У стены находился прилавок, к которому тянулась живая очередь. Поваром оказался молодой парень с удивительно незапоминающимся лицом. Электрические лампочки заливали помещение теплым желтым светом. Всего в столовой находилось несколько десятков шиноби. Из уроков в академии Саски помнил, что численность подобных застав редко превышает 30 человек. Похоже, они попали на какой-то крупный узловой объект. Генин встал в общую очередь и получил свою порцию еды. Ужин состояли из порций риса, супа суймана с лапшой, дайконом, водорослями, грибами и тунцом, десерта тайки и зеленого чая. Харуна с Хатаки так и не появились, так что Саски выбрал незанятый стол и поел в одиночестве. Готовили и в самом деле вкусно. Сакура нашлась рядом с Наруто. Девочка просто сидела рядом и держала подростка за руку, о чем-то грустно размышляя. Саски почувствовал легкий укол недовольства. Да, внимание девочек его тяготило, но какого демона Узумаки смеет забирать то, что принадлежит ему? Проклятого блондина становилось слишком много. Учиха сам путался, какие эмоции испытывает. «Пора спать», — мрачно произнес он. Девочка вздрогнула и вынырнула из своих мыслей. Смутившись, она торопливо вскочила с табурета, словно ее застали за чем-то личным. «Саски, давно ты здесь?» Убирая несуществующую складку на платье, поинтересовалась Сакура. «Только зашел», — хмуро ответил Учиха и неожиданно для себя поинтересовался. «Ты хоть на ужин ходила?» Девочка мотнула головой. «Нет аппетита. Так много всего произошло, что даже не верится», — негромко произнесла девочка. «Поздравляю с выходом в реальный мир», — саркастично ответил Учиха. В какой-то степени он понимал состояние Харуна. У него глаза открылись гораздо раньше. Тяжело считать мир добрым и приветливым местом, когда собственный брат жестоко убивает всех, кто тебе дорог. После этого выслушивать смущенные заигрывания девочек или участвовать в детских развлечениях стало попросту тошно. «Значит, вот как ты думаешь», — задумчиво протянула Сакура. «Кажется, теперь я понимаю». «Рад слышать», — хмыкнул Саски. «Может, теперь позволишь переодеться?» «Да, прости», — спохватилась девочка. «Спокойной ночи». Немного поклонившись, Харуна покинула помещение. Учиха поймал себя на мысли, что такая Сакура его практически не раздражает. Все еще слабачка, но уже не такая бесполезная и не навязывается. Она почти устраивала его, как напарник по команде. Хмыкнув, Саски начал готовиться ко сну. Утром Наруто пришел в себя. Пусть его тело и не конца восстановилось, но сидеть еще дольше во внутреннем мире оказалось выше его сил. В реальности его встретил уже привычный зуд ускоренной регенерации во всем теле и подавляющая слабость. О чем говорить, если он даже руку с трудом мог поднять, а еще дичайшим образом хотелось в туалет. Настолько, что еще немного и произойдет страшнейший позор в его жизни. Очнулся, раздался мрачный голос, показавшийся Узумаки пением ангелов. «Дружище!» — воскликнул блондин, повернув голову в сторону источнику звука. При виде приветливой улыбки Учиха напрягся. Услышав же, в чем дело, он негромко фыркнул. «Проблемный». Тем не менее, Саски помог товарищу подняться и добраться до туалета. «Ты настоящий друг», — растроганно шмыгнул носом Наруто, чувствуя невероятное облегчение. Учиха только закатил глаза и ничего не ответил, старательно вымарывая происходящее из памяти. Дождавшись, пока блондин закончит свои дела, он дотащил его обратно до команды. «Поесть бы еще», — пожаловался Узумаки. Саски ощутил, как начинает дергаться левый глаз, в какой момент он превратился в личную служанку. Но и отказать раненому напарнику казалось как-то неправильно. В итоге, сделав глубокий вдох-выдох для успокоения, Учиха направился в столовую. Повар встретил его дружелюбной улыбкой. Завтрак еще не поспел, но осталось немного супа с прошлого дня. Учиха согласно кивнул. Бонусом к огромной тарелке суймана добавился свежий омлет. Поблагодарив за помощь, Саски взял поднос и вернулся в комнату. В это время Узумаки сидел на кровати и пытался расслабиться. Бесконечный зуд требовал почесаться вообще везде, но мальчик уже знал, что сделает только хуже. Но и терпеть получалось с трудом. Дверь распахнулась, и на пороге возникла Сакура. На секунду она замерла, а затем почти мгновенно преодолела разделяющее их пространство и крепко обняла его за плечи. Горячее дыхание обожгло шею, мягкие розовые волосы приятно коснулись щеки. Наруто с умиротворенной улыбкой прикрыл глаза и обнял девочку в ответ. «Ты же обещал», — сквозь слезы непонятно в чем обвинила Узумаки Харуна. Мальчик ласково погладил ее по голове. «Когда ты успела стать такой плаксой, Сакура-чан?» — поинтересовался он. Девочка немного отстранилась и сквозь слезы на ее лице появилась ласковая улыбка. «Какой же ты дурачина!» — мягко произнесла она. Узумаки осторожно стер с ее щек влажные дорожки. «Прости, что заставил тебя переживать», — произнес он. Сакура снова уткнулась ему в шею, прижимаясь еще крепче. «Главное, что с тобой все хорошо», — пробурчала она, понемногу успокаиваясь. Наруто просто поглаживал девочку по спине, наслаждаясь теплом. Он ощущал, что готов провести в подобном положении вечность. «Я вам не слишком мешаю», — раздался мрачный голос. Сакура подскочила едва ли не до потолка и с дикими глазами обернулась на Саске. «А вот и еда», — радостным голос провозгласил Узумаки, пытаясь замять неловкий момент, и оценил содержимое подноса. «А молока не было», — разочарованно поинтересовался он, но натолкнулся на испепеляющий взгляд Учиха. Почувствовав нешуточную угрозу, Узумаки поторопился отыграть назад. «Ну нет, так нет. Спасибо, что позаботился о Наруто», — отмерла девочка и поклонилась. «Теперь я могу сама, тебе незачем утруждаться». «Пф», — пренебрежительно фыркнул Саске, вручил Сакуре поднос и поспешил покинуть помещение. Смотреть на довольную физиономию Узумаки оказалось выше его сил. «Чего это он?» — задумчиво почесал затылок Наруто. «Саске избегает привязанности», — пояснила девочка, присаживаясь рядом. «Тебе нужно поесть. Регенерация требует много питательных веществ». Наруто попытался взять палочки, но из-за слабости руки тряслись мелкой дрожью. Девочка решительно забрала столовые приборы. «Скажи, а-а-а». Наруто послушно открыл рот и получил порцию вкусной лапши. Сакура ловко орудовала палочками, несмотря на неудобное положение, и отправляла добычу Узумаки. Периодически она давала ему отпить прозрачного рыбного бульона. Омлет зашел и того проще. Девочка поделила его на небольшие порции и с изяществом мастера скормила парню. Наруто откровенно наслаждался происходящим, заставляя подругу немного краснеть от смущения. «Эмма, вижу, ты пришел в себя», — раздался голос Хатаки от двери. «Здравствуйте, Шиноби-сан», — со счастливой улыбкой поприветствовал его блондин. Джонин почесал голову. «Давно хотел у тебя спросить, откуда такое глупое прозвище?» «Я ваш наставник, называй меня Сенси», — меланхолично сообщил Какаши. «Это ты еще про пепельную башку не знаешь», — внутренне ухмыльнулся Узумаки. «Но вы же нас ничему не учите», — вслух возразил он. «Потому и Шиноби-сан», — Хатаки тихо хмыкнул. «А ты бы чему хотел научиться?» — поинтересовался мужчина. Наруто удивленно посмотрел на наставника и показал на себя пальцем. «Вы меня спрашиваете?» «Именно так», — ровным голосом подтвердил Джонин. Узумаки никогда не отличался излишней скромностью и немедленно начал перечислять, загибая пальцы. «Мне нужна пара техник стихии ветра. Хочу научиться медитировать в бою. Не помешает поправить тайдзюцу и сюрикендзюцу. Мне не хватает контроля, так что в этом направлении тоже нужно позаниматься. Хочу научиться сражаться оружием, в идеале чем-нибудь вроде цепи. Гендзюцу тоже выглядит потрясно», — азартно увлекся мальчик. Хатаки поднял раскрытые ладони. «Все-все, я понял», — произнес он. «Думаю, первым делом тебе стоит научиться расставлять приоритеты. Начнем, как придешь в норму». «Точно?» — скептически поинтересовался блондин. «Даю тебе слово», — серьезно кивнул Какаши. «А Сакура и Саске?» «Не забыл уточнить о товарищах Наруто». Ленивый взгляд скользнул на девушку, отметил поднос и палочки в ее руках и вернулся к Узумаки. «Да, с ними тоже», — кивнул Шиноби. «Кстати, где твой сосед, Саске?» Блондин пожал плечами. «Ушел минут 5 назад. Может, за завтраком, Эмма?» — протянул Какаши и обернулся на дверь. «Пойду найду его. Готовьтесь, если нога Саске зажила, то выдвигаемся в сторону Конохи». Шиноби вышел и закрыл дверь. Сакура и Наруто удивленно переглянулись. Девочка положила палочки на поднос и поднялась. «Я тогда отнесу посуду и соберу рюкзак. Скоро вернусь, не скучай», — произнесла она. Наруто проводил стройный силуэт взглядом и задумался. Если пепельная башка действительно займется их тренировками, станет гораздо проще разобраться во всех своих идеях. Но нужно определиться, на чем сконцентрироваться первым делом. Какаши прав, ухватить сразу все не получится. Легче всего удалось отсеять гендзюцу и бой с оружием. В этих искусствах шиноби у Наруто не имелось никаких основ, так что даже освоение их на уровне новичка отняло бы огромное количество времени. Следом отправилась сюрикендзюцу. Хотелось, конечно, превзойти Саске, но если посмотреть непредвзято, то стихийные дзюцу в бою выполняют схожую роль. Остальным жертвовать не хотелось. Фуиндзюцу, мамино наследие, отлично подойдет для защиты и ограничивания. Стихийные техники, наступательная мощь, контроль чакры, одна из базовых величин, если есть возможность ее подтянуть, нужно пользоваться. Тайдзюцу увеличит боевой потенциал техники теневого клонирования и позволит эффективнее действовать под покровом девятихвостого. Вот только сам Курама настаивал, что нужно полагаться на его рефлексы. Медитация в этом списке казалась наиболее слабым пунктом, но интуиция с таким выводом не соглашалась. Пожалуй, по поводу двух последних пунктов посоветуюсь с пепельной башкой. Посмотрим, действительно ли он решил нас учить, определился Узумаки. Вернулась Сакура, а за ней появились Хатаки и Учиха. «Можем выдвигаться», — объявил Джонин. «Я понесу Наруто, а его рюкзак — Саске». До выхода команду номер 7 провожал Мицуэ Ногучи, который оказался командиром заставы. Подчеркнуто уважительно попрощавшись с Какаши, шиноби исчез под землей. Закинув Узумаки на спину, наставник скомандовал начало движения. Первым делом ниндзя выбрались из леса на торговый тракт, и уже по нему побежали в сторону Конохагакури. Хатаки сразу задал быстрый темп, словно проверяя учеников на выносливость. Тяжелее всего он давался Сакуре из-за небольшого объема чакры. Ей приходилось каждую каплю энергии расходовать максимально эффективно. Вечером, когда объявили привал, девочка просто повалилась на землю без сил. Наруто укоризненно посмотрел на Хатаки, но ничего не сказал. Он понимал, что Сакуру такая забота только обидит. Вместо этого мальчик расстелил рядом с ней спальник. «Может, выберешь место поудобней?» — поинтересовался он. «Я не пошевелюсь», — простонала Харуна. Узумаки почесал макушку, присел и аккуратно перевернул девочку, перекатывая на спальник, и присел рядом. Ему все еще тяжело давалось двигаться, но слабость постепенно отступала. А вот обратиться к чакре все еще не получалось. Лежать вниз лицом Сакуре не понравилось, и она недовольно завозилась. Узумаки с улыбкой наблюдал за ее потугами. Хатаки дал генинам немного прийти в себя и скомандовал установку лагеря. Издав громкий стон, Сакура заставила себя подняться и приняться за работу. Наруто тоже присоединился, но больше создавал видимость, чем действительно делал что-то полезное. По итогу основную часть необходимого взял на себя Саске. Когда весело затрещал костер, охватывая ветки, команда номер 7 собралась вокруг него. Свежие продукты давно закончились, так что ужинали рисом, консервами с заставой и сухим печеньем с чаем. Глава 23. Хатаки пару раз макнул порцию риса в сладкий соус кабояки и отправил в рот. Маску на время приема пищи он стягивал на шею. Первый раз генины следили за данным действием с максимальным вниманием, ожидая чего-то невероятного. Не мог же наставник скрывать лицо просто так, но под тканью не оказалось ничего примечательного. Только Сакура потом озвучила, что Какаши настоящий красавчик. «Как вы думаете, от чего зависит запас чакры?» — внезапно поинтересовался Джонин. Сакура подавилась и закашлялась. Пришлось Наруто стучать ей по спине, спасая от участи задохнуться из-за санмы. «От размера очага, пока напарница пыталась отдышаться», — ответил Саске. «Отчасти», — кивнул Хатаки. «А еще», — генины переглянулись. «В академии им рассказывали только об этом». Наставник правильно истолковал наступившее молчание и дал подсказку. «Как образуется чакра?» — произнес он и ткнул палочками в Узумаки. «Твоя версия». Узумаки поймал ощущение дежавю. Мальчик словно вновь вернулся в академию и немного растерялся. По счастью, с того момента он неплохо подтянул свои знания и мог ответить. «Мы смешиваем духовную и телесные энергии внутри очага. На выходе получается чакра», — озвучил мальчик как по учебнику. Хатаки покачал палочками из стороны в сторону. «Эмма, ответ максимум на С», — прокомментировал он. «Кто-нибудь еще?» — Ответом послужило молчание. Что добавить к официальной теории чакры Генина не знали. Наставник вздохнул и на несколько секунд закрыл глаз. Энергия не просто смешивается, она сгорает, акцентируя внимание на двух последних слова, произнес он. В результате действительно образуется чакра. Скорость этого процесса, как и размер очага, определяется при рождении. Последний параметр развить практически невозможно. Кто-нибудь знает почему? Сакура, которая слушала особенно внимательно, кивнула. «Да, очаг – это духовный орган с очень плотными стенками», – произнесла она. «Верно», – кивнул Хатаке. «Можно, конечно, попытаться заполнить его чакрой до предела, но он скорее лопнет, чем растянется хоть немного. С другой стороны, скорость сгорания смеси духовной и телесной энергии поддается улучшению. На этом построены все тренировки по развитию резерва чакры». Девочка задумалась и после небольшой паузы произнесла. «В госпитале сказали, что у меня перевес в духовную составляющую, и нужно больше заниматься физическими упражнениями, чтобы его выправить. Тогда резерв чакры увеличится». Какаши кивнул. «Так и есть. Чем ближе соотношение энергии к идеалу, тем лучше горит смесь», подтвердил мужчина. «Другой вопрос, что такая тренировка требует полной самоотдачи и результат мало кому дается, скажем так, твоя духовная энергия не станет ждать, пока ты развиваешь телесную. Изначальная предрасположенность оказывает очень сильное влияние на шиноби. Тогда что же мне делать?» – расстроилась Сакура. Хатаки сполоснул консервную банку водой из ручья, сдавил в плоский блин и убрал в рюкзак. На свет появилась упаковка прямоугольных крекеров и раздался громкий хруст. Человек так устроен, что начинает работать с максимальной эффективностью только в условиях недостатка ресурсов. Наставил на девочку половинку печенья Джонин. В глазах Харуна отразилось понимание. «Поэтому мы сегодня бежали так быстро. Вы хотели, чтобы я тратила много чакры?» Хатаке улыбнулся и съел печеньку. «От скорости сгорания энергии зависит срок, за который ты восполнишь свой резерв. Да, она не поможет тебе с техниками выше Эранга, скажу откровенно, они станут твоим пределом. Зато позволит продолжить бой после их применения. В твоем случае это единственный способ стать действительно сильной кунайчи», — сказал он. Сакура задумалась. «Круть», — восхищенно протянул Узумаки. «А со мной тоже сработает? Почему нет?» — хмыкнул Джонин. «Только есть ли в этом смысл? У тебя и так никаких проблем с чакрой. Лучше то же самое время потратить на что-нибудь более полезное. Правильные приоритеты, помнишь?» «Точно», — стукнул кулаком в ладонь Узумаки. Девочка между тем нахмурилась. «Учитель, в академии нам рассказывали, что чакроистощение очень опасно и может навредить нашему росту как шиноби. Они ошибались?» – поинтересовалась она. «Ну почему же?» – не согласился Какаши. «Все верно вам говорили. Чакроистощение – сильнейший стресс для организма, очага и всей СЦЧ. Поэтому тренироваться до такого состояния крайне не рекомендуется». Шиноби ногтем постучал по пластине протектора, которая скрывала левый глаз. «Шаринган позволяет мне видеть чакру и оценивать твое состояние. Таким образом мы избежим этой проблемы». Девочка вскочила на ноги и глубоко поклонилась. «Спасибо, Какаши-сенси!» Эмоционально выкрикнула она. «Да брось!» – замахал ладонью мужчина, призывая ее сесть обратно. «Моя помощь понадобится только на первом этапе. Со временем ты сама научишься ощущать правильную грань. А пепельная башка не такой бесполезный», немного забывшись, толкнул Учиха локтем Узумаки. Саске ответила ошарашенным взглядом, к нему присоединилась Сакура с похожим выражением. Блондин недоуменно завертел головой. «Вы чего, Эмма?» — раздалось со стороны Хатаки. Наруто медленно повернул взгляд в сторону наставника. Единственный глаз Джонина смотрел с оценивающим прищуром. Мальчик ощутил, как по спине пробегают холодные мурашки. «Какаши-сенси, вы же понимаете, это просто шутка», — замахал руками он. «У вас действительно пепельный цвет волос, вот и пришло на ум. Смешно ведь? Ха-ха», — насквозь фальшиво изобразил смех Джонин. На секунду Наруто подумал, что перешел черту, но тут же отбросил эту мысль в сторону. Его юмор потрясающий и достиг наивысшего уровня. К сожалению, все способны разглядеть истинное величие. Получать взбучку за свои гениальные розыгрыши он тоже уже привык. Без боя Узумаки не сдаются. Тело Джинчурики напряглось, намереваясь сорваться с места при любом подозрительном движении наставника. Лицо Джонина внезапно подобрело. «Я тоже люблю хорошо посмеяться», — поделился Хатаке. Наруто не купился на очевидную уловку и не потерял бдительности. «Правда?» — осведомился он. «А да, «Слышал что-нибудь о технике тысячелетия боли?» – поинтересовался мужчина. «Звучит не слишком весело», – напрягся Узумаки. «Смотря для кого», – хмыкнул Какаши. «К сожалению, ты пока не до конца поправился, так что не имеешь возможности оценить». Джонин сделал паузу, и на Наруто явственно повеяло убийственным намерением. «Я подожду», – мальчик сглотнул. «Может, не надо?» – попытался он. «Нужно, Наруто, нужно», – хмыкнул Хатаки и, словно ничего не произошло, убрал остатки печенья в рюкзак и начал готовиться ко сну. Саски сочувствующе хлопнул напарника по плечу, встал и последовал примеру наставника. Уверенно, Какаши-сенсей просто пугает, попыталась утешить блондина Сакура, но ее слова только укрепили нехорошие предчувствия. Неудивительно, что спал Наруто тревожно, вздрагивая от любого шороха, а на следующий высказал желание двигаться самостоятельно. Манипуляции чакрой все еще давались ему с трудом, но ехать на спине наставника он не пожелал. Хатаки не стал настаивать. Темп движения немного снизился, но постепенно вернулся к скорости прошлого дня. День выдался на редкость жаркий. Обед устроили на берегу небольшой речки. Узумаки с громким воплем сиганул в воду прямо в одежде, обдавая всех вокруг облаком брызг. Пока Саски с высокомерием во взгляде смотрел на барахтанье товарища, к нему со спины подкрался наставник. С недовольным возгласом гордый Учиха отправился следом за блондином. В результате в воде разразилось целое сражение, и толпа Наруто активно пыталась утопить своего напарника. Саске пришлось активировать шаринган, чтобы сопротивляться этому нашествию. На его лице застыло привычное мрачное выражение, только уголки губ подрагивали в намеке на улыбку, когда очередной клон развеивался облаком дыма. Сакура сняла сандалии и мочила ножки у берега. Какаши читал любимую книгу и давал советы сразу обеим сторонам великого конфликта. Ветер умиротворяюще шелестел листьями. После короткого отдыха команда номер 7 продолжила движение. По дороге попался на удивление длинный торговый караван под охраной шиноби скрытого облака. Наруто удивленно разглядывал высокую темнокожую девушку в обтягивающей белой маечке и сером жилете с рваными рукавами, пока Хатаки обменивался с ней любезностями. Получил от Сакуры тычок локтем и недовольный взгляд. Состроив извиняющееся выражение лица, мальчик изо всех сил постарался показать, что не пялился. Наставник подал сигнал, и седьмая команда обогнула идущий караван по лесу. К вечеру Сакура вновь повалилась без сил. На этот раз Наруто нормально переложил подругу на расстеленный спальник. Девочка на его действия практически не отреагировала, разве что прошептала что-то благодарное под нос. Но в обустройстве лагеря вновь участвовала наравне со всеми. Когда Узумаки предложил ей отдохнуть, Харуна только упрямо сцепила зубы. Мальчик не стал настаивать, уважая выбор девушки. Во время вечерних посиделок у костра, уже ставших для седьмой команды своеобразной традицией, Наруто решился задать Хатаке вопрос про выбор между тайдзюцу и медитацией. Прежде чем ответить, Джонин лениво пошевелил длинной палкой полыхающие полежки. «Тебе и в самом деле сильно не хватает техники боя», – произнес он в свете рассыпающихся искр. «Проблема в том, что парящий лист плохо сочетается с чакрой Кьюби. Подошло бы что-то более агрессивное, животное». «Ага, лист тоже так говорит», – беспечно сообщил Узумаки и изобразил рычащий голос своего сожителя. «Отдайся моим инстинктам», – Какаши вздрогнул. «Не вздумай», – предупредил он. «Чем больше контроля ты отдаешь демону, тем выше его шансы вырваться». «Девятихвостый не так плох, как вы думаете», – возразил мальчик. «Я понимаю, он сделал очень много плохих вещей в прошлом, но никто не рождается на свет плохим. У всего есть причина. Представьте, если бы вас держали годами распятым в полном одиночестве и темноте». Мужчина вздохнул и запустил пальцы в волосы. Кьюби всегда сеял смерть и разрушение. «Первый Хокаге только прекратил его бесчинство», — ответил он. «Возможно и так», — упрямо наклонил голову Узумаки. «Сейчас уже не докопаться, кто прав, а кто виноват. Но я точно знаю, что девятихвостый неплохой». Хатаки оценил твердый взгляд голубых глаз и понял, что в данный момент никакие его аргументы не смогут изменить мнение блондина. Джонину оставалось только верить в своего ученика. «Просто будь осторожней», — попросил он. «Само собой», — самодовольно заявил Наруто. «Я — само воплощение осторожности». Вздохнув, Какаши вернулся к изначальной теме. «К сожалению, у меня нет на примете никого, кто смог бы обучить тебя подходящей технике тайдзюцу», — произнес он, отвлекся на переворачивание плохо горевшего полежка и продолжил. «Точнее, есть один человек, но с ним не так просто договориться. Получается, мне пока лучше заняться медитацией, сделал вывод мальчик. Джонин кивнул. То, о чем ты говоришь, называется техникой холодного разума, произнес он. Она очищает сознание во время боя, помогает анализировать обстановку. Полезный навык. Я бы рекомендовал вам всем его освоить. Какаши повернулся к мрачному подростку. Даже тебе, Саске. Я знаю, учиха сражаются, полагаясь на свои сильные эмоции, но иногда даже тебе полезно взглянуть на ситуацию трезво. Мальчик ненадолго задумался и кивнул. Он не собирался упускать ни одного шанса стать сильнее. Если вы так считаете, я готов, согласился Саске. Костер практически догорел, оставляя горячие угли, и все, кроме Сакуры, которой выпала первая стража, начали устраиваться для сна. Ночь прошла спокойно. Наруто выпало охранять товарищей последним, под самое утро, и он едва не уснул на посту. Если бы не одна из копий, которая отвесила оригиналу за трещину, Узумаки мог бы подвергнуть друзей опасности. Хотя в академии их предупреждали о коварстве последней вахты. Наскоро позавтракав и умывшись, шиноби отправились в путь. Наставник задал жесткий темп, но генины не протестовали. Близость дома придавала им сил. В момент, когда впереди показались знакомые зеленые ворота, Наруто ощутил радостное трепещущее чувство в груди. Оно буквально рвалось из него. «Добро пожаловать домой!» – закричал он. Рядом улыбнулась Сакура. Узумаки даже показалось, что в ее глазах блеснули следы слез. Лицо Хатаки неуловимо смягчилось, и даже губы Саски дрогнули в намеке на радость. Только сейчас Наруто понял, почему его отец так старался защитить это место. Может, Коноха и несовершенна, но за ее стенами все равно скрывался совершенно другой мир. Может, жители и смотрели на него с неприязнью, но их взгляды не достигали и десятой доли от ненависти обычного попрошайки страны горячих источников. Может, он и остался сиротой, но ему не пришлось побираться на улицах или драться за кусок еды. Коноха – прекрасная мечта целых поколений шиноби-листа. Место, где их дети могли жить в мире, а они могли позволить себе расслабиться и отдохнуть. Возвращение после первой миссии позволило Наруто осознать то, чего он раньше не ценил. И этот момент навечно поселился в его сердце. На воротах стояли неизменные Катицуи и Изума. «С возвращением!» – синхронно произнесли они. Наруто не удержался и широко улыбнулся, заложив руки за голову. За воротами открывался совершенно другой мир. Даже солнце, казалось, там светило чуточку ярче. Неужели все закончилось? Их первая миссия обернулась тяжелым испытанием. Сколько их еще будет? Сотни? Тысячи? Но первую, Узумаки был уверен, он не забудет никогда. Мальчик видел схожие эмоции на лицах своих товарищей. Хатаки прошел проверку, и седьмая команда вошла домой. Даже неприязненные взгляды по дороге к администрации Наруто встречал улыбкой. Откуда-то из переулка выпрыгнул раздражающий внучек третьего. «Стойте, Конохамару!» – раздался голос стрёмного мужика во всем черном. «Ты не остановишь меня, старик, я стану Хокаге!» – завопил ребенок и дал деру. «Маги, прикрывай!» «Слушаюсь!» Над забором показалась рыжеволосая девочка с двумя задорными хвостиками и метнула в мужика тряпичный мешочек. Опытный шиноби с легкостью уклонился, но налепленная на снаряд взрывная печать сработала на подлете, и его накрыло белым меловым облаком. Девочка оценила эффект. Цель сердится. Отмена операции. Только и мелькнули рыжие волосы, исчезая за забором. Стрёмный мужик в черном, покрытый мелом с ног до головы, медленно снял солнцезащитные очки, протер их тряпочкой, вернул на место и бросился в погоню. Достопочтимый внук. В его голосе звучала неприкрытая угроза. Наруто проводил шиноби добродушной улыбкой. В детстве он вытворял вещи и похуже. Например, как в том случае, когда пузырьки синего пищевого красителя попали в несколько водонапорных резервуаров. Досталось, правда, больше обычным жителям, но их он совершенно не жалел. Хатаки остановился и повернулся к подопечным. «На сегодня все», — объявил он. «Советую хорошенько отдохнуть, завтра начнем тренировки. Встречаемся у администрации в обычное время, заодно получите награду. Потребуется некоторое время, чтобы пересмотреть ее ранг». «Спасибо, наставник», — поклонились генины. Какаши сложил печать и исчез в вихре листьев. Подростки переглянулись. «Не хотите где-нибудь посидеть?» — поинтересовался Узумаки. «Не против», — ответил Саске. «Предлагаю Якинику. Я бы хотела сначала зайти домой», — с легкой неловкостью в голосе произнесла Сакура. Ей не терпелось обнять родителей, но прямо заявить об этом в присутствии двух товарищей она посчитала нетактичным. Наруто почесал затылок. «Тогда, может, вечером?» — предложил он. Против такого расклада возражений ни у кого не нашлось. Генины договорились встретиться у ресторана в 8 часов и разошлись. Наруто открывал дверь квартиры с замиранием сердца. «Я дома», — объявил он, перешагивая порог. Его окутала знакомая до малейших деталей атмосфера. Родные потрескавшиеся стены, скрипучие половицы, старый столик. Мальчик с довольной улыбкой упал спиной на кровать и раскинул руки. Тренироваться не хотелось, но и долго лежать без дела совсем не в духе Наруто Узумаки. Мальчик подбросил кошелек жабу к потолку и поймал. После представления Конохамару ему захотелось сотворить что-нибудь этакое и напомнить жителям о своем существовании. Снова разрисовать лица Хокаге на горе, использовать больше краски и новые потрясающие узоры. А что если? Наруто извлек из кармана одну из оставшихся печатей панциря ветра и коварно захихикал. Значит, Наруто доверяет Кьюби. Негромко произнес третий Хокаге. Сарутоби Хирузин стоял перед окном кабинета, заложив руки за спину. Перед ним раскинулся чудесный вид на Конохагакуре, но мысли его блуждали далеко. Из неизменной трубки поднималась тонкая струйка дыма. В определенной степени, кивнул Хатаке, он не боится прибегать к его силе, и пока я не заметил попыток демона вырваться. Возможно ли, что Наруто действительно удалось подружиться с Девятихвостым? Хирузин издал неопределенный хмык и затянулся трубкой. Во время вдоха его лицо приобретало все более и более удивленное выражение. Глаз Хатаке синхронно становился больше и больше. Над воротами деревни, постепенно набирая высоту, трепещущими вертикальными полотнами поднимались в воздух большие свитки. Иероглифы на них гласили: «Оранжевый ураган Конохи грядет. Наруто Узумаки, пятый Хокаге, трепещите». Вздрогнув, надпись застыла на одном месте. Глава 24. Узумаки с довольной улыбкой стоял на крыше и наблюдал за реакцией прохожих на его выходку. Удовлетворение от хорошо проделанной работы приятно грело в груди. Чем больше людей замирало и поднимало головы вверх, тем больше раздувалась жаба самодовольства. У ворот забавно суетились шиноби. Наруто позаботился, чтобы его послание поднялось достаточно высоко, чтобы обычные чунины не смогли до него достать ни метательным железом, ни техниками. Он очень надеялся, что джонинам гордость не позволит срывать послание. В принципе, высота подъема панциря ветра ничем не ограничивалась, но пришлось делать выбор между эффектностью и безопасностью. Когда Фуин достигли нужного уровня, Узумаки послал по лескам останавливающий сигнал и одним движением оборвал их у основания. После этого он и сам потерял контроль над печатями. Опыт говорил, что пора делать ноги, пока кому-нибудь из чунинов не пришла в голову мысль найти самого зачинщика шалости. Спрыгнув с крыши, Узумаки по узким улочкам устремился прочь. Его путь лежал в цветочный магазин. «Надеюсь, и на сейчас там», — подумал Наруто. Конечно, его запрос могла выполнить любая работница, но только Яманака сделала бы это идеально. Кому, как не ей, знать вкусы лучшей подруги? Настоящая миссия заставила Наруто посмотреть на отношения с Сакурой с другой стороны. Да, он по-прежнему боялся что-то испортить, но теперь осознал, что если бесконечно сомневаться, можно и не успеть. Сейчас Узумаки хотелось сделать Сакуре приятный сюрприз и увидеть ее улыбку. Может, он слишком спешил с этим, но отступать и сомневаться больше не собирался. Цветочный магазин привлекал внимание издалека. Множество красивых растений в горшках, расставленных ступеньками, служили ему лучше любой рекламы. Чувствительное обоняние Наруто ощутило смесь множества запахов. Толкнув дверь, он вошел внутрь под звон колокольчика. «Добро пожаловать!» — раздался приветливый голос. «О, Наруто, вы уже вернулись?» Яманака в фартуке выглядела необычно. Впрочем, красивой девушке все к лицу. «Здравствуй, Ина», — махнул рукой мальчик. «Да, пару часов назад». В зеленых глазах вспыхнул лукавый огонек. «Ао», — протянула она, прижав ладошку к губам. «И ты сразу поспешил ко мне? Это так мило». Узумаки почесал затылок. «Я бы так не сказал», — ответил он. Яманака вышла из-за стойки. «Ну-ну», — игриво произнесла она. «Не стоит этого смущаться. Да я серьезно. У меня и доказательства есть», — сообщил мальчик и показал пальцем за плечо. «Вон, над воротами висит». Девочка сначала с сомнением посмотрела на него, затем обошла и выглянула на улицу. «Действительно», — хмыкнула она без намека на игривость в голосе. «А при чем тут трепещите?» Наруто повернулся следом и самодовольно ухмыльнулся. «Изначально я собирался написать что-то вроде: здесь могла быть ваша реклама», — сообщил он, но немного не рассчитал. «Пустой свиток выглядел бы глупо. Вот как-то и родилась». Яманака сделала глубокий вдох. «И почему я не догадалась?» — произнесла она и повернулась к блондину. «Не знаю, как ты это сделал, но вообще идея интересная. Маловероятно, что такая реклама нужна в Конахе, но в столице можно попробовать заработать неплохие деньги». «Да брось», — смутился Узумаки. «Шутка отличная, но вряд ли она кому-то нужна». «Зря», — оценила Яманака. «Но дело твое. Итак, что привело тебя? Или кто?» Рука мальчика вновь потянулась к затылку, и девочка не удержалась. «Продолжишь так делать и однажды вычешешь себе плешь». Наруто замер, представляя себя с блестящей залысиной, и вздрогнул от ужаса. «Ты ведь шутишь?» Спокойным голосом, стараясь не выдать тревоги, поинтересовался он. «Серьезно как никогда», мотнула головой Ина и состроила обеспокоенное лицо. «Неужели ты не знал?» Наруто догадывался, что над ним пытаются подшутить. «Нельзя же дочесаться до лысины, правда или нет?» Не до конца уверенный, как реагировать, Узумаки решил перевести тему. «Мне нужен букет для Сакуры», отбросив смущение, сообщил блондин. Как он и рассчитывал, получив более благодатную почву для подколов, Яманака мгновенно переключилась на нее. В ее глазах зажегся такой интерес, что Наруто на мгновение пожалел, что решил обратиться именно к Ина. Создалось полное впечатление, что его сейчас начнут натуральным образом пытать в поисках информации. «Неужели вы настолько далеко зашли? У вас свидание!» С восторгом в голосе воскликнула девочка. Узумаки смущенно замахал руками. «Мы отмечаем первую миссию всей команды. Я просто хотел сделать небольшой сюрприз», — попытался объяснить он. Но хищника не так просто сбить со следа. Огонь в зеленых глазах вспыхнул только ярче. Решился на штурм неприступной крепости. Сцепив ладошки перед грудью, восхитилась Яманака. «Узумаки, ты настоящий мужик. Конечно, я помогу тебе». Наруто гордо улыбнулся, хотя горящие кончики ушей с головой выдавали его истинные эмоции. Инстинктивно он уловил главное правило в общении с Ина. Ее нельзя кормить. Она использует к собственной выгоде любые возражения, аргументы, оправдания, уловки. Лучше просто соглашаться. Меньше вероятность, что мозг съедят чайной ложечкой. Яманака, клан менталистов, но в отношении на наследственность сыграла довольно своеобразно. Вдохновленная блондинка упорхнула за прилавок и принялась за сборку букета, мило щебеча о значении тех или иных цветов. Для Узумаки стало откровением, что за таким обычным делом скрывался глубокий смысл. Правда, в одно ухо влетело, из другого вылетело. Мальчик с некоторым удивлением осознал, что не запомнил практически ничего из рассказа Яманака. Букет получился не слишком пышный, с гармоничной цветовой гаммой, в чем-то даже простенький, но Ина протянула его с уверенным видом. «Буду держать за тебя кулачки», — с сияющим взглядом провозгласила она. «Покажи ей своего внутреннего хищника». «РРР, да, с тебя 7000». Рука Наруто потянулась к затылку, но усилием воли он подавил это движение. Произошедшее не ускользнуло от взгляда девочка, и на ее губах появилась хитрая улыбка. Вздохнув, мальчик вытащил кошелек и принялся отсчитывать скудные финансы. Цепкая ручка выхватила нужную сумму. «Спасибо, приходите еще», — расплылась в улыбке Яманака. Морально вымотанный Узумаки вывалился на улицу. Какие-то 15 минут общения вытянули из него больше сил, чем несколько часов бега. Он и раньше замечал, что Ина буквально заполняет собой пространство, но впервые столкнулся с ее особенностью в таком объеме. Наруто тряхнул головой, рассеивая остатки липкого тумана, и выдвинулся в сторону дома Сакуры. По дороге он задумался о том, как вообще правильно дарить цветы. Нужно что-то говорить или просто вручить подарок, позвонить в дверь и попросить позвать Сакуру? Точно нет. Подруга упоминала, что ее мама довольно строгая. Тогда как? Подождать, пока Харуна пойдет навстречу? Не хотелось бы стоять с букетом за углом, собирая взгляды прохожих. Мысли роились, принося все больше неуверенности и сомнений. Хотелось схватиться за голову и просто заорать, но так мог поступить прежний Наруто. Обновленный и решительный Узумаки, само собой, нашел правильный выход. «Прочь, мысли, вы тут ни к чему». Как опытный ниндзя, блондин проскользнул на территорию дома Харуна. Путем сложных вычислений определил, куда выходят окна из комнаты Сакуры. Применил технику превращения, сливаясь по цвету с бежевым стенами, и приступил к восхождению. Сакура поднималась в комнату для того, чтобы переодеться перед вечерней встречей. Она отлично провела время с родителями. Под конец, правда, папа совсем ее засмущал расспросами про Наруто. А вот мама, кажется, не слишком хорошо отнеслась к ее выбору. Как и многие гражданские, Она побаивалась носителя девятихвостого. Сакура постаралась объяснить, что Узумаки добрый, смешной, заботливый и надежный, но погасить тревогу женщины за свою дочь не смогла. Девочка и сама не могла поверить в происходящее. Если бы во время учебы в академии кто-то сказал ей, что улыбка Наруто начнет будить в ней столько эмоций, то удостоился бы в лучшем случае презрительного взгляда. А теперь стоило ей закрыть глаза, и лицо блондина выплывало из памяти само собой. Все ее мысли упорно возвращались к нему. Девочка даже начала видеть Узумаки там, где его нет. Вот, к примеру, стоило открыть дверь в комнату, и белобрысая голова мелькнула в окне. Нельзя же так сильно скучать по человеку. Они только несколько часов, как виделись. Стоп, это уже слишком правдоподобно, скомандовала себе Сакура, когда физиономия Узумаки расплылась в широкой улыбке.